Глава 14. Марк. «Я рада?» — кивает Алина. «Нет, конечно, по-человечески она рада, что мой отец не умер. Но вот то, что я представил ее своей девушкой, этому она совершенно не рада». «Но что вы хотите от меня?» «Чтобы вы изобразили мою невесту». «Нет», — мотает головой, глядя на меня во все глаза. «Да». Такого поворота она точно не ожидала. И, судя по ее шоку, девушка не привыкла к мутным схемам в общем и вранью в частности. Это, конечно, хорошо для нее, но в моем случае очень жаль. «Я вам заплачу. И заплачу щедро». Начинаю с козырей. «Ну, мне так кажется, что это козыри. Потому что всегда, абсолютно всегда деньги помогали решить любую проблему. А тут обычная девушка, да еще и не местная, будущая мать-одиночка. Женщины и не такие вещи за деньги делают. Так что я уверен, что Алина согласится, но...» «Спасибо за предложение, но нет». «В смысле нет?» — переспрашиваю. «Вы не знаете, что такое нет?» В ее голосе появляется раздражение. А я смотрю на ее красивое лицо и не могу оторвать взгляда. Как же она необыкновенно хороша. И при этом девственница. Но почему? Как так вышло? Ведь за ней должны бегать сотни парней. «Я знаю, что такое нет. Я не понимаю, почему вы отказываетесь. Вы не подумайте, что у меня не хватит денег. К тому же вы не называли еще сумму». «Не называла. И называть не собираюсь. Ваше предложение очень странное. И я бы сказала, крайне неприличное. Изображать девушку за деньги, потом жену. А что еще вы за деньги попросите?» «Вы не подумайте». «И не подумаю. Не знаю, правда ли ваш отец болеет, но в любом случае помогать вам не хочется. К тому же, если вы с такой легкостью можете купить любую девушку, то почему бы вам не найти себе любую беременную?» Алина и не думает соглашаться. Более того, кажется, надо мной издевается. «Мне любая беременная не подойдет. Мне нужна девушка, которая носит моего ребенка, понимаете?» «А вы соврите. Про невесту же соврали. И сейчас будете врать. Так какая разница, от кого ребенок? К тому же вам нужно утешить отца. Так что младенец — это всего лишь средство, а не цель». Черт! Я даже не знаю, как объяснить Алине, что я не собираюсь ее покупать. «Послушайте, я не могу пригласить постороннюю девушку. Нужна вы». «Много девушек будут рады вашему предложению». Не сводит с меня глаз. «Можно я пойду домой?» «Почему вы отказываете? Что вас пугает?» «Я не хочу, чтобы вы потом отобрали у меня ребенка. Сначала я буду изображать вашу невесту, потом замуж за вас выйду, чтобы изобразить жену. А потом что?» «Нет, я не хочу, чтобы ребенок рос отдельно от матери. Я не собираюсь его отбирать у вас». Ситуация становится чуть более понятна, но при этом остается по-прежнему тупиковой. Девушка боится, что я отберу ребенка. Но как мне доказать ей, что у меня и в мыслях нет навредить? «В любом случае, мне не интересно ваше предложение». Девушка собирается подняться, но я успеваю схватить ее за руку. «Алина, пожалуйста, выслушайте меня». «Слушаю». «Вы разве не хотите, чтобы у вашего ребенка были родственники и по отцовской линии тоже? Подумайте сами. Вы одна. Вы сами его будете воспитывать, но... ваши родители живут далеко отсюда. А не дай бог что!» Смотрю в глаза девушки и понимаю, что она начинает сомневаться в своем решении. «Я же не знаю про вас ничего». «Так мы познакомимся». Улыбаюсь, а она кусает губы. «Вы узнаете моего отца. Поймете, что он будет хорошим дедушкой вашему ребенку. Научит на велосипеде ездить. Из школы забирать будет». «Допустим». Вздыхает и расслабляется. В этот момент подходит официантка, прерывая наш разговор. «Здравствуйте, вы что-нибудь выбрали?» Алина открывает меню и тыкает пальцем буквально в первую же позицию. «Салат с корнишонами и кофе». Значит, все-таки разговор будет долгим. Я боялся, что она закажет только кофе, а то и вовсе скажет, что есть не собирается. Но нет. Значит, готова обсуждать. Только, похоже, деньги ей, если и предлагать, то не так открыто, чтобы не оскорбить. Сейчас, глядя на утонченное лицо Алины, я начинаю осознавать, что, похоже, мир окончательно катится в бездну. А может, это я испорчен. Любой разговор, любая просьба начинается с денег. Люди только и думают о том, как заработать друг на друге. Но когда появляется человек, у которого другие ценности, не знаешь, и как разговор начать. «А я буду стейк и американо», — говорю официантке, и она уходит. «Вы мало что рассказали про себя. Я так понимаю, что вы не женаты, раз сказали отцу, что я ваша девушка». Алину с толку не собьешь. Она очень вдумчивая. А может, все дело в ребенке, что из-за него она такая. Я часто слышал, что многие девочки резко взрослеют, когда становятся матерями. Вот и Алина теперь 1000 раз подумает, как сделать так, чтобы ее рыбке было хорошо. Да, не женат. Я сейчас один. Но расстался с невестой буквально несколько дней назад. Как раз до того, как узнала о ситуации с моим биоматериалом. Девушка слушает, но на лице снова появляется сомнение. «Почему вы расстались?» «Устал ее вытаскивать из вытрезвителей», — говорю честно. И тут же понимаю, что я жестко облажался. Надо было что-то промычать про характеры, которыми не сошлись. Повисает пауза. Алина заметно хмурится. «А у вас в окружении все алкоголики? Вы поймите меня правильно. Я не хочу, чтобы мой ребенок рос в сомнительной семье».